Девчонка, у тебя такие коленки, и никакого понятия о любви. Смотрю я на твои коленки, ну что ты понимаешь? Да ничего ты не понимаешь и не поймешь ничего с твоими коленками. И надо тебе это, у тебя коленки, а это к ним приложится. На это есть такие завернутые мужики, а с этих станется. Девчонка ты, девчонка, вот ты кто.